Маша и медведь. Жила-была в одной деревушке маленькая девочка. Звали ее Машенька. И такой она была доброй, милой и послушной, что бабушка с дедушкой души в ней не чаяли. Как-то раз играла Маша со своими подружками в прятки и так хорошо и далеко спряталась за деревцем, что никто не смог ее найти. Вышла девочка и давай подружек искать. Бегала, бегала, звала, звала, да так сама и не заметила, как забрела в самую чащу леса. Вдруг видит Машенька, избушка стоит. С виду аккуратная, дворик рядом чисто прибран, на окошках ставинки, возле лавочки цветы разные, голубые и красные. Зашла девочка в избушку, а там нет никого. «Кто же здесь живет?» — думает Маша. «Помогут ли мне вернуться назад к дедушке и бабушке?» А тут и хозяин вернулся. Им оказался бурый медведь. Весь день ходил он по лесу, искал, чем бы поживиться. Увидел медведь девочку и обрадовался. «Ага, сама помощница ко мне пришла», — говорит. «Никуда тебя не отпущу. Будешь мне обед варить, обедом меня кормить, в избушке чисто прибирать, да цветы не забывать поливать. А я тебя, маленькую, не обижу». Заплакала Машенька. «А куда денешься? В лесу темном того и гляди пропадешь». Стала она у медведя жить. Каждое утро медведь уходит в лес и строго-настрого Машеньке наказывает никуда без него не ходить, а выполнять всю работу по дому. «А коли ослушаешься, — говорит, — так того и гляди пропадешь, пеняй тогда на себя». Так прошло несколько дней, и стала Машенька думать, как же ей вернуться к бабушке и дедушке, как найти дорогу домой. Думала, думала и придумала. Стала она целыми днями корзину плести, как ее дедушка учил. Пальчики маленькие не слушаются, но Машенька не сдается. Так за пару дней вышла у нее большая плетеная корзинка, да с крышкой. Вернулся домой как-то вечером медведь, а Маша ему: «Спасибо тебе за доброту, Мишка», — говорит. «Но так я скучаю по моим родным. Позволь мне, пожалуйста, навестить их в деревне. Я только пирог им отнесу и сразу назад к тебе». «Ну уж нет», — отвечает медведь. «Одну тебя я никуда не отпущу. Заблудишься в лесу и не вернешься. Но раз ты была такой послушной девочкой, давай мне свой пирог. Я сам его в деревню отнесу». А Машенька и рада. Показала медведю на корзинку и говорит: «Я пирог в корзинку сложу, а ты его прямиком к бабушке и дедушке неси. Не останавливайся. А уж я на деревце высокое залезу и буду за тобой следить». «Ладно», — вздохнул медведь. «Будь по-твоему, Машенька». И пока Мишка собирался, лапти в дорогу обувал, Маша быстренько в корзину залезла, полотенцем укрылась, на голову себе пирог поставила и крышкой прикрыла. «Готово!» — крикнула и ждет. А медведь, недолго думая, корзинку себе на плечи взвалил и пошел в сторону деревни, как раз той, где Машенькина бабушка и дедушка жили. Идет медведь по лесу, а из корзинки так и пахнет свежим пирогом да с лесной малиной. Притомился косолапый, проголодался и говорит: «Сяду на пенечек, откушу кусочек». А Маша в корзинке боится, чтобы медведь ее не увидел, и торопливо говорит: «Не садись, не кушай, Машеньку послушай. Я на деревце сижу, на тебя, медведь, гляжу». Медведь диву дается. «И правда, Машенька на деревце сидит и за мной следит». Пошел дальше. Шел, шел, выбился из сил. Только присел отдохнуть, только успел подумать о вкусном пироге, а Машенька уже из корзинки ему: «Не садись, не кушай, Машеньку послушай, я на деревце сижу, на тебя, медведь, гляжу». Удивился медведь, да деревня уже близко. Пошел дальше и пришел прямиком к родному домику Маши. Поставил корзинку у ворот, постучался в дверь. А тут его собаки учуяли. Со всей деревни бегут, лают. Медведь испугался, что того и гляди закусают, и бросился бежать прямиком в лес. Дедушка и бабушка выбежали из дома, смотрят, рядом с воротами корзинка стоит. Крышку подняли, пирог увидали, а там и Машенька сидит. Обрадовались, давай внучку обнимать, к себе прижимать. Вся деревня радовалась Машиному возвращению. А перед лесом заборчик построили, чтобы малыши больше далеко не уходили и не терялись.